Глава четвертая. «Да ты шутишь!» — говорит высокомерный мерзавец. «Я не буду жить с этой мухой под одной крышей!» Он буравит взглядом отца так, будто надеется его сжечь. «Вадим, подбирай выражение, когда говоришь о других людях и тем более о новых членах нашей семьи». «Они не члены нашей семьи!» Со злостью отвечает мой потенциальный сводный брат. «Технически!» Вижу, с каким трудом Кирилл сдерживает себя, чтобы не повысить голос на сына, в то время как его отпрыск хам даже и не думает хоть как-то проявлять вежливость. «Но это вопрос времени. То есть мало того, что ты притащил меня в эту дыру...» Вадим подается вперед и, упершись локтями в столешницу, смотрит на отца с таким выражением лица, будто готов перевернуть стол к чертовой матери. «Так еще и ставишь перед фактом, что я должен терпеть эту твою голддигершу и ее огрызка?» Играет желваками. «Вадим!» — повышает голос Кирилл. «Немедленно извинись перед Ириной и Таей!» Вижу, как стремительно краснеет его лицо, а глаза наливаются кровью. «И не подумаю», — хмыкает парень, поднимаясь на ноги. «Не моя идея была притащить меня сюда». Со скрипом отодвигает стул. «Хотел поиграть в родителя и заботливого папочку? Мог бы вполне потренироваться на новой дочурке». Кивает в мою сторону, поморщившись, будто ему под нос подсунули тухлятину. «Мне это вообще все даром не упало!» «А ну стой!» Уже не сдерживается мамин мужчина. «Я тебя не отпускал!» «Да пошел ты!» Кидает через плечо Вадим. Но мерзавцу плевать на то, что кричит ему отец, как и на все остальное в принципе. Он делает только то, что хочет сам. Я смотрю на белую, как мел, маму. Она старается не подавать вида, будто ее тронули слова мелкого засранца. Но я вижу по ее глазам, что она с трудом сдерживает слезы. Вадим покидает ресторан, а я нахожусь в смешанных чувствах. С одной стороны, я в гневе на мать, которая пошла на поводу своего мужика и решила за меня, как мне жить дальше. С другой, я не стану устраивать публичных сцен и постараюсь обсудить с ней этот вопрос с глазу на глаз. Но в то же время я не позволю унижать ее какому-то мерзавцу, который даже нас толком не знает. Я выйду ненадолго. Поднимаюсь с места. «Тая, ты куда?» — обеспокоенно спрашивает мама. «В уборную», — отвечаю я и быстрым шагом покидаю зал. Но вместо того, чтобы свернуть к дамской комнате, выхожу на крыльцо. Я осматриваю парковку в поисках самого невыносимого парня из тех, что я когда-либо встречала. Сначала не нахожу его, но затем замечаю, как его высокая фигура устремляется за угол здания, и бегу следом. «Эй, ты!» — кричу ему вслед. Но он ожидаемо не реагирует на меня. «Вадим!» Приходится бежать, чтобы догнать его. «Стой! Или мне к тебе лучше обращаться, высокомерный засранец?» Я оббегаю его и преграждаю дорогу. Вадим останавливается и впивается в меня таким разъяренным взглядом, будто я причина всех катаклизмов на нашей планете. «Чего тебе, вжик?» «Я тебя, конечно, не знаю». Смотрю в его высокомерную рожу и перебарываю желание плюнуть в нее. И не знаю, что у тебя за отношения с отцом. Вот именно, что ты ни черта не знаешь. Но мне вообще-то плевать. Я тоже не в восторге от того, что за меня решили, где мне жить и учиться. И с кем жить. Потому что, блин, вся моя жизнь там, в моей школе. Но ты знаешь, я ни за что не позволю какому-то мерзавцу оскорблять мою маму. Да что ты! Хмыкает он и скрещивает руки на груди. «Они с Кириллом любят друг друга, и она заслуживает счастья. А ты не просто ведешь себя как невоспитанный малыш, а позоришь своего отца». Мой папаша сам себя позорит. Его лицо темнеет, а ухмылка превращается в злобный оскал. Тем, что тащит к себе в дом всякую шваль. Последнее слово как пощечина. Вспыхиваю, как спичка, но не могу найти достойный ответ. Слова застревают в горле. «Какой же ты...» Начинаю говорить и не знаю, что может заставить этого подонка прочувствовать хотя бы десятую долю того, что ощущаю я сама. «Ну?» — изгибает он бровь, окидывая меня с ног до головы уничижительным взглядом, а затем делая шаг навстречу. «И еще!» Оказывается так близко, что я чувствую запах свежести его парфюма, что кажется диким, ведь сам парень гнилой. Таким злым и черствым может быть лишь человек с черной душой. От него должно смердить, а не веять морским бризом. «Не вздумай переехать к нам в дом. Не знаю как, но ты должна саботировать это объединение. Поняла?» Я задираю лицо вверх и всматриваюсь в зеленые глаза. Зрачок сужен до точки, так что становится страшно от этого дикого взгляда, но я не подаю вида. «Или что?» Хмыкаю, не желая показывать, насколько он меня задевает своим пренебрежением. «Или ты пожалеешь», — говорит, наклонившись к моему уху. Я чувствую его дыхание на ушной раковине, и у меня перехватывает дух. «Ты ничего мне не сможешь сделать», — уверена, что каждое его слово — блеф. «А ты проверь, муха», — хмыкает он и, отодвинув меня в сторону, засовывает в карманы брюк руки и идет дальше. А я смотрю ему вслед и думаю лишь о том, что ни за что и никогда не буду жить с этим мерзавцем под одной крышей, только через мой труп. И я действительно верю, что смогу уговорить маму оставить меня дома. Но жизнь в очередной раз щелкает меня по носу.